Глава 17. Настоящее время. «Просыпается!» — услышала я сквозь сон озабоченный голос сестры Таисии. «Волнуется и переживает. Посмотрите на ее лицо!» «Искусственный сон прошел. Теперь Лера Тубертон начинает вспоминать события, которые растревожили сознание», — спокойно ответил ученый Стонич. «Состояние пациентки оставляет желать лучшего. Последние воспоминания сильно потрясли ее. Сейчас необходимо как можно больше положительных воспоминаний». «Лера Тубертон, засыпайте!» Сквозь сон просочился монотонный голос ученого. Я попыталась сопротивляться, не хотела спать, желала узнать правду. «Джейсон!» — прошептала. «Джейсон!» Родные глаза стояли передо мной. Но не яркие, радостные, живые, а тусклые, пустые, безжизненные, без искры огня. «Пожалуйста», — прошептала. «Джейсон, пожалуйста, нет!» «Магическая академия, Лера Тубертон», — настойчиво проникал в сознание голос ученого. «Друзья, экзамены...» «Джейсон не должен умереть, не может!» «Что она шепчет?» — с недоумением спрашивал ученый. «Вы можете разобрать, сестра Таисия?» «Нет, господин Стонич», — вздыхала сестра Милосердия. «Но Лера Тубертон сильно переживает». «Я это вижу», — с раздражением пробубнил ученый. «Друзья, Лера Тубертон», — вновь проникал в разум настойчивый голос ученого. «Вспоминайте академию, где вам было хорошо и спокойно». Марилия. 3199 год. Я торопилась на последнюю лекцию, которую читала моя тетя, профессор Манцевич. Уже свернула в нужный коридор, когда меня остановила группа девушек с другого факультета. Одна подошла ко мне, старшекурсница Миранда Кончаловски, которую знала вся академия как сильного мага воздуха. Умница, красавица и аристократка. «Привет, блаженная!» — насмешливо улыбнулась она. Я попыталась пройти мимо. «Эй, блаженная!» Миранда перегородила мне дорогу. «Хочешь узнать секрет?» Вопросительно посмотрела на нее. «Знаешь, почему сам Кир Стефанович и его дружки крутятся вокруг тебя?» Ядовито спросила она. «Он поспорил с парнями, что затащит тебя в постель». Выглядела Миранда очень довольной, а я почувствовала себя обескураженной. «Кир совсем не такой. Мы дружим с ним уже очень долго. Я хорошо узнала его и остальных парней». «Я не верю тебе», — спокойно ответила я. «Твое право», — усмехнулась Миранда. «Хотела предупредить. Парни срок поставили. Месяц». «Парни?» «Кирстен и его дружки. Ты достала их своим поведением, недотроги. Победитель получает весь куш». «Что-то не сходится, Миранда», — спокойно заметила я. «Месяц со дня нашего знакомства с Киром прошел больше года назад». В ожидании уставилась на девушку. «Что еще она скажет?» На лице Миранды появилась растерянность. Потом в недоумении она оглянулась на девушек, но те тоже выглядели озадаченными. «Может, они продлили срок?» — предположила одна из девушек. «Может, придумали спорить на нее?» — произнесла вторая. Я в раздражении закатила глаза. «Вы издеваетесь?» прошипела Миранда. «Может быть, вы это придумали, чтобы поссорить меня с парнями?» язвительно спросила я. «Никто ничего не придумывал», выступила вперед одна из девушек. «Мне об этом рассказала подруга, Таня Левич. Я не обманула тебя, Миранда». Таня Левич — девушка Кеннета. Я была с ней в хороших отношениях, приятная, добродушная, хотя свободных и раскрепощенных нравов. Кеннет был не первым парнем, с которым она встречалась. «И что дальше? Зачем вы это рассказали?» «Чтобы ты держалась подальше от наших парней, грязная тангрийка!» С ненавистью выплюнула девушка, заявившая, что она подруга Тани Левич. «Не нужно оскорблений, Соня!» Недовольно поморщилась Миранда и повернулась ко мне. «Тобой попользуются и выкинут». «Вам какое дело?» — вспылила я. «Только искренняя симпатия толкнула нас открыть тебе глаза на Кира и парней», — подмигнула довольная Миранда, потом смерила с ног до головы высокомерным оценивающим взглядом, повернулась и ушла как королева. Девушки окружили свою предводительницу, словно фрейлины, и оставили меня в одиночестве. На лекцию я отправилась растерянная и озадаченная. Вечером, когда Кир провожал меня домой после репетиции в театре, я не выдержала. «Кир, сегодня мне открыли глаза на то, почему ты дружишь со мной». Друг досадливо поморщился, а я пересказала разговор с девушками. «Я давно проиграл спор, Лори». Друг смотрел в мои глаза. «Прошло гораздо больше времени, чем месяц, как мы познакомились». «То есть спор был? Ты действительно собирался...» Завершить фразу не смогла, покраснев. Кир кивнул, глаза вспыхнули гневом. «Что ты проиграл?» — с любопытством поинтересовалась я. «Ты не обижаешься?» — осторожно спросил парень. «Нет», — пожала я плечами. Узнав друга, я была уверена, что он не причинил бы мне вреда тогда. «Ты не сделал того, что собирался, а теперь мы стали друзьями». Кир с радостным изумлением уставился на меня. Я рассмеялась от облегчения. Настолько явно он обрадовался. «Ты самая необыкновенная девушка в нашем мире. Я знал, что рано или поздно найдется доброжелатель, который расскажет о споре. Переживал, что ты оскорбишься и обидишься». «Дорожишь нашей дружбой?» — с улыбкой спросила я. «Никогда не встречал таких девушек, как ты», — проникновенно шепнул Кир. «Ты необыкновенная, чистая, честная, открытая, ни на кого не похожая». Я покраснела, а друг задумался. Он осторожно взял меня за руку, я пожала его ладонь в ответ. «Долгое время ты... Кир, я знаю, какой ты, не нужно объяснений. Ты мой лучший друг, смелый, веселый, благородный. Я тебе верю, правда, я никогда не поверю, что ты смог бы тогда так поступить». «Даже если бы я поддалась твоему обаянию, только не ты». Кир остановился, вдруг развернул меня к себе. «Лори, нельзя быть такой наивной, честной и равнять всех по себе. Нельзя верить всем безоговорочно. Большинство людей неискренни в словах и чувствах, лгут, совершают недостойные поступки. Поверь, я знаю, о чем говорю. Я тоже не идеальный. Я подлец, Лори. И тогда я смог бы так поступить. Я собирался...» Он запнулся. «Соблазнить тебя. Но тогда никогда не узнал бы, какой ты человек, какая у тебя душа. До тебя мне было наплевать на душу девушки. Я оставил бы тебя и нашел другую». «Высокого ты о себе мнения, Кир Стефанович», — насмешливо усмехнулась, пораженная его страстной речью. «Ты никогда не смог бы соблазнить меня. И тогда, и сейчас я любила и люблю одного человека». «Ну, знаешь ли», — удивленно крякнул друг, — «я вообще-то красавец, умница, весельчак и завидный жених, и если бы очень постарался...» «А еще ты самодовольный индюк», — перебила я и стукнула Кира кулачком в плечо. «Завидный жених он, посмотрите на него». Какое-то время Кир смотрел на меня непонятным взглядом, в котором смешалось многое — сожаление, тоска, восхищение, радость. И вдруг он стал смеяться. Я смотрела на него и тоже не сдержалась. Мы держались друг за друга, стояли посреди вечерней улицы и хохотали, как сумасшедшие. А люди обходили нас и с удивлением рассматривали нашу парочку. «Ты до сих пор не знаешь, кто я? Я действительно завидный жених, Лори!» Я положила ладонь на его губы. Он удивленно замолчал. Синие глаза вопросительно уставились на меня. «Кир, мне все равно, какой у тебя титул, статус и положение. Сначала было интересно, но уже давно нет. Хочу и дальше оставаться в неведении». Губы Киры нежно поцеловали мою ладонь, он отстранился. «Почему? Давно надо было рассказать, но как-то не сложилось». «Замуж за тебя я не собираюсь», — усмехнулась я, а из нашего общения поняла, что тебя напрягает тот факт, что люди, узнав, кто ты, преображаются не в лучшую сторону. Поэтому хочу, чтобы в этой империи у тебя был один друг, который совершенно не имеет понятия о твоем положении». Последние слова произнесла без смеха и улыбки. Очень серьезно, хотела донести до друга то, что говорю. Неожиданно Кир крепко стиснул меня в объятиях. «Ты замечательная!» — прошептал он в мои волосы. «Я так рад, что встретил тебя. Спасибо за все». «Кир, на самом деле таких девушек много, просто ты не там ищешь», — пробубнила я ему в рубашку. «Ты меня задушишь». Он выпустил меня, нежно взъерошил челку, крепко взял за руку. и мы пошли дальше, абсолютно довольные друг другом. «Всё же расскажу, почему принял тогда такое идиотское решение», — упрямо произнёс Кир. «Потому что, если тебе ещё кто-нибудь когда-нибудь расскажет про меня гадости, зная, что это может быть правдой, я не хочу, чтобы ты выглядела наивной дурочкой. До встречи с тобой я не был святым». Я хотела прервать его, открыла рот, но Кир возмутился. «Лори, дай рассказать. Мне это, может быть, нужнее, чем тебе». И я смирилась. Наверное, все эти месяцы эта двусмысленная ситуация грызла его. «На первом курсе ты ушла в учёбу и никого не замечала. Я же привык, что девчонки проходу не дают, а тут ты. Теперь понимаю, почему ты была такой. Из-за Джейсона. Но тогда весь первый курс, пока ты училась, парни пытались привлечь твоё внимание. Но наталкивались на непробиваемую стену». Кир искоса бросил взгляд. «Я вспомнила, как тяжело давалась учёба в первый год, ведь у меня не было предварительной многолетней школьной магической подготовки, а ещё мысли о Джейсоне мучили. Я старалась как можно больше читать необходимой литературы, чтобы забыть Джейсона и подтянуть знания». «Когда ты перешла на второй курс, мы с парнями поспорили на тебя. Но с тобой оказалось всё сложно. Тебя даже стали называть в Академии Блаженная. В общем, само твоё существование здесь стало для нас вызовом». «Блаженная, значит?» — усмехнулась я, покачала головой. «Ведь я абсолютно ничего не замечала. Постой, на одной вечеринке ты убеждал, что я должна забыть Джейсона, вычеркнуть его из жизни, не должна закапывать себя заживо, хранить верность тому, кому это не нужно. Ты это говорил, чтобы...» — запнулась я. «Тогда да», — признался Кир. «Но теперь я действительно так думаю». Заглянув внутрь себя, я поняла, что сейчас мне не обидно из-за того, что парни спорили на меня. Иначе я не узнала бы Кира. А с ним мы и действительно подружились, как когда-то с Джейсоном. В сердце вдруг кольнуло. «Джейсон, прошло 3 года, и я скучала». «Давай сделаем вид, что встречаемся», — предложила Киру, пытаясь отвлечься от возникшей тоски по Джейсону. «Разыграем всех». Заглянула Киру в глаза. Он прищурился, усмехнулся. «Лори, со всеми, с кем я встречаюсь, я сплю», — заявил Кир насмешливо, привлекая меня к себе. На миг его лицо стало серьёзным, сильные руки властно обняли и тесно прижали к напряжённому телу. Синие глаза остановились в сантиметре от моих глаз. Кончиком носа он почти касался моего. «Может, ты передумала и готова встречаться?» — спросил он незнакомым глухим голосом. «Ты такой серьёзный, что я почти поверила. Ну нет, целоваться с тобой я не собираюсь, спать тем более», — рассмеялась я. «Не очень-то и хотелось», — фыркнул Кир, улыбаясь, резко отпуская меня, из-за чего я чуть не упала. Мы посмотрели друг на друга и опять расхохотались. Потом он подхватил меня на руки, закружил, поставил на землю и поцеловал в нос. «Значит, разыграть никого не получится», — подытожил Кир, широко улыбаясь, но глаза остались грустными. Кир продолжал менять девушек, как перчатки. Я не успевала подружиться с одной, как появлялась другая. Ко мне он относился как к младшей сестре. Мог обнять за талию, поцеловать в нос или висок, не более. И никому никогда не давал обижать меня или приставать ко мне. Не знаю почему, но этот парень стал вызывать у меня огромное доверие, словно действительно был братом. Через некоторое время Кир настойчиво стал просить, чтобы я присмотрелась к Мириту Тоничу, которому нравилось и у которого в отношении меня были самые серьёзные намерения.